Какой он худой! Мать Василия Шукшина не могла постигнуть сложности отношений и противоборства двух молодых людей, отличающихся непримиримостью и резкостью характеров. Следы драмы постоянно присутствуют в письмах, в открытках, в воспоминаниях близких и далеких людей, да и в переживаниях двух матерей — Ксении Федоровны и Марии Сергеевны. На странице, вырванной в спешке из какого-то журнала, текст, написанный рукой Василия Макаровича. «Милые мои, я в больнице. Попал в тот же день. Катенька, поздравляю тебя. Тебе год. Вика, поцелуй это веселое существо и скажи это за меня. Она поймет. Господи, как тяжело здесь и как хочется видеть Катю. И еще. На твой вопрос, почему я здесь?» Ты догадываешься, и правильно, загнал я себя настолько, что ни в какие ворота. Рад ужасно за нашего котенка. Что хвалили, это не знаю твоих сослуживцев, и ничего по этому не могу сказать. Но ведь сами-то мы не дураки. Рад твоей радости и гордости, и мужеству после твоего отчета. Хожу на несколько сантиметров выше пола, по воздуху. Эдакое, знаешь, распирающее чувство молчаливого ликования, как будто... Две строки зачеркнуто. Я перещеголял Льва Толстого. Все эти строки Василия Макаровича адресованы Виктории Анатольевне Сафроновой из письма Марии Сергеевны, матери Шукшина. «Он мне все пишет. Пока ничего, здоровье. Ну, я не верю. Он меня просто не пугает. Он, наверное, дошел. Какой он худой! Вот приедет к нам, поживет с месяц. Парень совсем станет другой. Но ему не дадут спокойно пожить. Пойдут телеграммы, выезжай, зовут-зовут, да и сами приедут. Господи! Я каждый приход почтальонки пугаюсь. Опять не дадут отдохнуть. А Вася сам-то что делает? Сидит по всем ночам. Ну, разве такой отдых? Когда тихо-спокойно, самое поспать, а он сидит. А утром ляжет. Тут начинаются хождения, люди, стуковень, печь топим. Какой тут сон? Так не скоро человека поправишь. Поесть селом заставляла. Трудно Васю поправить. Сейчас впору лечь в больницу, а потом приехать. Вот было бы хорошо. До конца еще не оценена мудрая прозорливость Марии Сергеевны, которая с народной простотой и бесхитростностью защищала сложный и противоречивый мир любимого сына, стараясь сохранить добрые отношения с обеими снохами, думая прежде всего о внучках. Зеленых веточках ствола Шукшинской, родовой, спасая, как умея, их чистые детские души. По вековечной народной традиции мать всегда оставалась на стороне обиженного незаслуженно, слабого, беззащитного, как могла, поддерживала Викторию, у которой росла первенькая внучка без отца. Но здоровье Василия Макаровича иссякало. Мне рассказывали те, кому приходилось вместе работать с Шукшиным, как порой ему бывало худо на съемках. Он ложился на пульт от раздирающей его изнутри боли, пока приступ ее не проходил. Вновь и вновь давала знать о себе язва. А дома были жена, дети, которым он просто обязан был обеспечить достойное существование. На Алтае одинокая мать и сестра с двумя детьми, которые тоже нуждались в его помощи. Он для них оставался единственной опорой в трудном существовании послевоенных российских семей. Да еще в одном доме на Черняховской улице росла старшая его дочка Катя, о которой он не мог не помнить, как его супруга Лидия Николаевна Анасти, заботу о которой взял на себя ее первый муж Воронин, не отдав ее жене.